Часть 1. Возвращение. Нечеловеческие глаза, костлявые руки, леденящий душу голос. Палочка, направленная в грудь и вспыхнувший зеленый луч смерти. Секундная боль, сковывающая все тело, а дальше пустота. Лили медленно приоткрыла глаза. Белый свет расплывался, не давая сфокусироваться. Она медленно повернула голову. Белые стены, белая мебель. Мимо проплыла человеческая фигура в белом. Она попыталась шевельнуться, но тело казалось неестественно тяжелым. Не получалось подать голос. «Где я? Что произошло? Гарри? Джеймс?» Воспоминания смутно пронеслись в голове и причинили страшную боль. Она почувствовала, что задыхается. Пытается вдохнуть, но не выходит. Улица замельтешили какие-то люди. Сознание медленно теряется, тьма вновь затягивает ее, все глубже и глубже. Из тьмы она слышит голоса, едва различимые, далекие и глухие. Но она слышит и понимает, что они говорят. «Бедное дитя», все затянулось, родственники, Берингтон, Ме. Она вновь открыла глаза. На этот раз картинка стала более четкой. Она увидела квадратную лампу на потолке, капельницу, кровать. Лили взглянула на свой силуэт под одеялом. Крошечная рука, лежащая на животе, пошевелила пальцами, стоило ей подумать об этом. Коротенькие ножки слегка дернулись на простыне, повинуясь ее желанию. «Не может быть», — подумала Лили, — «это невозможно». Очнулась. Воскликнул кто-то в ее койке. «Доктор Уэсли». Она с усилием рассмотрела лицо женщины, стоящей рядом. Это была молодая медсестра с медными, заплетенными в косу, волосами. «Га», — выдавила Лили и, испугавшись собственного детского голоса, заерзала, пытаясь встать. «Тише, Ме, вставать пока нельзя». Девушка осторожно положила руки ей на плечи. Открылась дверь и в палату вошел пожилой мужчина в голубом медицинском халате. Он мягко улыбнулся и представился Томасом Уэсли. Доктор Уэсли незамедлительно провел осмотр, задавая ей вопросы, на которые Лили только кивала и мотала головой, боясь вновь услышать чужой голос из своих уст. Все это казалось чем-то ненастоящим, нереальным, будто сон. «Верно, это сон». Предсмертное видение. Словно в полубреду она слушала голоса врачей, подчинялась указаниям. Каждый раз засыпая, она мечтала больше не проснуться, лишь бы эти галлюцинации прекратились. Но с каждым днем они становились все ярче. Чужое тело крепло после, как оказалось, автомобильной катастрофы. Мия Райдер, рожденная в 1978 году 12 августа, потеряла в аварии своих родителей и сама едва не погибла. «Это чудо, благословение», — говорили про ребенка медсестры. После долгой комы она пришла в себя и восстанавливается с невероятной скоростью. Сильная девочка. Жаль только, что ничего не помнит. Ближайших родственников у Мии нет, а дальние открестились от ненужной ответственности. Девочку определили в сиротский приют и ждут ее выздоровления. Когда Лили смогла стоять на ногах, она самостоятельно подошла к зеркалу, висевшему в ванне, чтобы посмотреть на этого ребенка. В отражении стояла исхудавшая девочка лет 9, с густыми и черными как смоль волосами, светло-голубыми словно остекленевшими глазами, маленьким носом и бледными, припухлыми губами. Ее рука слабо коснулась щеки и отражение это повторило. Лили почти не разговаривала с людьми, односложно отвечала на обращения, не проявляла эмоций, ни о чем не спрашивала. Спустя 2 недели реабилитации к ней наведался психотерапевт. «У девочки посттравматическое расстройство», – заключил он. «Одиночество в больничных стенах лишь усугубляет ее состояние. Возможно, при смене обстановки, в окружении других детей». Лили было страшно признать, что все происходящее с ней – правда. Она очнулась в 1987 году, в теле ребенка, отрезанная от мира магии, среди чужих людей. Лили должна была умереть, ведь закрыла собой Гарри, попав под проклятие Авады Кедровы. Гарри, жив ли он, где он? А Джеймс? От этих мыслей невыносимо щемило сердце. Она избегала их, избегала реальности, но реальность то и дело давала понять, что она жива и должна двигаться дальше. Спустя 2 месяца, 17 июля Лили выписали. Ей собрали небольшой чемодан, состоящий из вещей Ми, и отправили в приют Берингтон на краю Шеффилда, находящийся примерно в 8 милях от больницы. Она научилась отзываться на новое имя, привыкла к телу и голосу, смогла смириться с новым положением и решила во что бы ты ни стала все выяснить. Управляющая приютом, миссис Патриция Китс, тепло встретила Лили. Ей провели краткую экскурсию по зданию, представили воспитателям и детям, определили кровать в общей спальне и накормили обедом. Она выяснила, что и приют не связан с магическим миром, детей обучали в приюте и не переводили в другие школы. Она должна была вернуться к волшебникам, узнать, что произошло после ее смерти, что с Гарри, с Орденом, с Волан-де-Мортом, почему он нашел их, почему чары Фиделиуса не сработали, их предали, почему Орден не защитил ее семью, почему Дамблдор не защитил, ведь он дал слово. Каждый день она прокручивала эти мысли в голове и пыталась придумать способ связи с волшебным миром. Она была ребенком маглов и не обладала магией. В ней зародилась надежда на возвращение в Хогвартс в качестве ученицы, но волшебство не просыпалось и могло не проснуться до заветных 11 лет. Время шло, лето сменилось осенью, осень уступила место зиме. Лили жила практически изолированно от остальных воспитанников. Многие дети сторонились ее, ведь она не играла в игры, не смотрела телевизор, кроме новостной хроники, проводила все свободное время за чтением разных книг, училась и помогала в работе воспитателям. Перед Рождеством в приют перевели 14-летнюю девочку по имени Руби. Она была дикая, неуправляемая и быстро собрала вокруг себя группу из непослушных детей. Руби сразу не взлюбила молчаливую Лили и всячески пыталась ее задеть. Переворачивала вверх дном постель, портила вещи, толкала и кидалась едой. Воспитатели не справлялись с буйным подростком, а Лили была физически слаба и не могла как следует постоять за себя. В феврале 1988 Руби нарочно толкнула Лили в столовой, и та упала, больно приложившись коленом об пол. Руби с подружками противно захихикали. В тот миг злость затмила Лили разум. «Курица!» – прошипела она сквозь зубы. Гадкая ухмылка исчезла с лица Руби, и она пыталась ответить, но изо рта вместо слов вырвалось громкое кудахтанье. В полной растерянности девочка заметалась на месте, не прекращая кудахтать. Повсюду раздался хохот, воспитатели вбежали в столовую на шум. Вернув спустя несколько минут дар речи, Руби в слезах тыкала пальцем на Лили, выкрикивая: «Это она, это Мия!» Лили стояла совершенно обескураженная, не помня себя от радости, она заливисто рассмеялась, глядя ей в лицо. «Магия! Во мне проснулась магия!» После эпизода в столовой Руби не единожды пыталась подгадить Лили, но всякий раз с ней случались странные неприятности. При последней попытке швырнуть в Лили мяч он угодил в стену, а потом стремительно запрыгал в сторону Руби, которая в страхе попыталась сбежать. Мяч угодил прямиком в затылок, сбивая девчонку с ног. Больше над Лили никто не издевался. Ей оставалось только дождаться 11 лет и получить заветное письмо. Она зачеркивала дни в ручном календаре и продумывала разные планы действий. Ей отчаянно хотелось рассказать Дамблдору и другим членам Ордена о своем возвращении, но что-то внутри не поддерживало эту идею. Тайный голос подсказывал, что для начала нужно разобраться в обстоятельствах ее смерти. В конце концов, она решила молчать до тех пор, пока не найдет сына и ответы на свои вопросы. Часть 2. Письмо. За год нахождения в приюте Лили изменилась. Ее кожа из болезненно-серой стала молочной, с заметной розовинкой. Волосы отросли до поясницы и отливали блеском. В росте она обогнала своих приютских сверстников, достигая планки в 160 сантиметров. Занимаясь оздоровительной физкультурой, в обязательном порядке назначенной доктором, Лили стала выносливее. Она чувствовала, как магия накапливается в ней. Чем меньше дней оставалось до ее 11-летия, тем сильнее Лили нервничала. Она боялась, что письмо не придет, что ее не заметит. В голову лезли безумные мысли относительно реальности происходящего. Ей казалось, что она медленно сходит с ума. В ночь с 11 на 12 августа 1989 Лили долго не могла уснуть. Ее глаза сомкнулись лишь под утро, и в очередной раз она видела сон, в котором под омерзительный и страшный хохот загорается зеленое пламя, готовое поглотить Гарри. Лили разбудили шумными поздравлениями дети, за которыми она ухаживала вместе с воспитателями. Дорис, девочка 5 лет, трясла перед ее лицом нарисованной открыткой, а 7-летняя Джен совала в руки конфеты. «Спасибо, девочки!» — сонно пробормотала Лили. Она убрала волосы с лица и села. «Мия!» — окликнула ее сверстница Пензи, стоя в дверях. «Тут тебе письмо!» Она наклонилась и подняла с пола конверт. Лили вскочила с кровати и буквально вырвала письмо из ее рук. Пензи в испуге отшатнулась. Дрожащими пальцами Лили вскрыла печать и пробежалась по вызубренным много лет назад строкам. К горлу подступил ком. «Что это?» — спросила обеспокоенная Пензи. «Это поздравительная записка», — выдавила Лили, едва не захлебнувшись слезами. «Только и всего». Она быстро свернула пергамент и побежала в ванную, чтобы умыться. «Еще немного, осталось совсем немного», — повторяла про себя Лили, несясь как пуля по коридору. Кровь пульсировала в висках, в груди болела. Через 2 недели в приют должен был явиться наставник из Хогвартса и забрать ее домой. Она чувствовала небывалый прилив силы и с нетерпением ждала, когда это произойдет. Последние дни для Лили тянулись мучительно медленно. 31 августа, когда она читала в парадном зале, воспитательница окликнула ее и велела явиться к миссис Китс. Лили выронила книгу из рук и помчалась к Патриции. Толкнув тяжелую дверь, она, запыхавшись, вошла в просторный кабинет управляющей. В самом центре стоял массивный дубовый стол, за которым спиной сидел высокий, старый мужчина в бордовом костюме с длинными серебристыми волосами. Он полуобернулся в сторону Лили, демонстрируя такую же длинную бороду, очки половинки и крючковатый нос. «Ме», — подала голос Патриция с противоположной стороны стола, — «это профессор Дамблдор, директор шотландской школы для одаренных детей. Он хочет поговорить с тобой. Приятно познакомиться, Ме», — вкрадчиво произнес Дамблдор, вставая с места. «Дамблдор», — выдохнула потрясенная Лили. Она отвела взгляд и постаралась взять себя в руки. «Мне тоже приятно, профессор. Не желаешь немного прогуляться? Сегодня чудесная погода». Они вышли в сад позади приюта. Стоял ясный и теплый день. Дамблдор медленно шагал рядом с Лили, восхищаясь розовыми гортензиями и гиацинтами. Лили не сводила глаз с профессора. Она хотела обнять его, разрыдаться и обо всем рассказать, но сдерживалась и думала, как побыстрее начать разговор про Хогвартс. Альбус привел ее к лавочке за растущими кустами спиреи предложить присесть. «Как и было сказано любезнейшей мадам Китс, я директор школы», — начал Дамблдор. «Школы Хогвартс, ты получила письмо на свой 11-й день рождения, Ме?» «Да, профессор, но я подумала, что это какая-то шутка. Разве существуют школы волшебства? Разве волшебство существует?» Лили рассеянно посмотрела перед собой, стараясь не выдать свое сильное волнение. «Полагаю, ты не раз замечала, как вокруг тебя происходят странные вещи. Ты можешь делать то, что не могут делать другие. Например, заставить других людей следовать твоим желаниям управлять предметами. До сих пор ты использовала свое волшебство бесконтрольно и неосознанно». Он выдержал паузу. «Любые способности следует изучать и развивать. В моей школе ты научишься правильно применять магию и станешь настоящей волшебницей. Но как вы узнали, что я волшебница? Как вы нашли меня? В школе есть волшебное перо, которое непрерывно записывает имена всех появившихся на свет волшебников. В семьях волшебников дети зачислены в школу с рождения. Твои родители не были волшебниками, дорогая, поэтому вопрос о твоем зачислении решается прямо сейчас. Никто не принуждает тебя к поступлению, ты должна сделать выбор сама, а я здесь, чтобы помочь тебе в этом». Дамблдор мягко улыбнулся Лили, его голубые глаза будто смотрели насквозь. «Я хочу учиться в Хогвартсе», — решительно ответила Лили. «Но мои, миссис Китс, я не думаю, что она поймет. Может, не стоит ей говорить про волшебство? Могу ли я попросить вас? Не стоит волноваться, моя милая. Я предвидел такой исход, ведь ты предпочла скрыть письмо от управляющей», — Альбус лукаво улыбнулся, «поэтому я уже предпринял все необходимые меры. Никто в приюте не будет знать, в какой конкретно школе ты находишься. Прямо сейчас твои вещи будут собраны, и мы отправимся в путь, готовиться к первому учебному году. Согласна?» «Да». От переполняющих Лили эмоций магия выплеснулась наружу и заставила спирею цвести. «Прекрасное зрелище», — проворковал Дамблдор. Пока Альбус беседовал с Патрицией, Лили собирала свой скудный чемодан. Класть туда было особо нечего, поэтому большая часть времени ушла на прощание с детьми и воспитателями, которые искренне радовались за нее и желали преуспеть в новой школе. Она, в свою очередь, незаметно подобралась к Руби и пожелала ей вести себя хорошо, намекая на наказание в случае пакостей. Прошел почти час после сборов. Лили вытащила чемодан к парадной двери и стала ждать профессора с управляющей. Они появились спустя 5 минут. Дамблдор степенно шагал по коридору, держа руки за спиной и слегка наклонившись над семенившей рядом миссис Китс. От костюма Дамблдора веяло духом старины, но выглядел он эффектно. Из расстегнутого пиджака выглядывал жилет с золотым шатленом, на бороде поблескивала миниатюрная брошь. Увидев Лили, он дружелюбно улыбнулся. «Ну, что ж, все бюрократические моменты улажены и ничто не препятствует нашему путешествию. Я возьму твои вещи, Ме, попрощайся с мадам Китс». Ме аккуратно пожала руку Патриции, получил от нее горячие напутствия и, низко поклонившись, вышла вместе с профессором за дверь. «Куда мы отправимся, профессор?» – спросила Лили, наблюдая, как Дамблдор уменьшает ее чемодан до размера спичечного коробка и кладет его в грудной кармашек. «Лондон», – ответил Альбус. «Косой переулок. Часть 3. Косой переулок». В центр Шеффилда они ехали на такси, заранее вызванном Дамблдором. До станции Альбус решил прогуляться пешком и рассказать Лили про Хогвартс. Она слушала его с большим удовольствием, хотя ничего нового он ей не рассказывал. Приходилось делать вид, будто для нее все в новинку, но она с живым интересом поглощала все, что он говорил. На станции они еще 10 минут ждали поезд. Дамблдор как раз закончил рассказ про историю Хогвартса, и Лили решила осторожно направить тему к волнующему вопросу про Гарри. «Профессор, вы сказали, что Хогвартс основали 4 волшебника, один из которых был темным магом. Разве магия делится на светлую и темную?» – невинно спросила Лили. «Можно сказать и так», – небрежно бросил Альбус. «Древние волшебники не делились на светлых и темных, они творили магию необычайной силы без использования палочек. Но они использовали свою магию стихийно и могли как помогать, так и вредить другим. Люди, не обладающие магической силой, очень боялись колдовства и много раз открывали на волшебников охоту. Те же, в свою очередь, защищались, и не всегда это было гуманно. 300 лет назад магами был принят закон о секретности, запрещающий использовать волшебство в присутствии маглов, так мы зовем не волшебников, но не все были с этим согласны. Появлялось много обозленных волшебников, не желающих прятаться и защищать мир от войны с маглами. Они практиковались в магии, способной наносить сильный вред другим людям. Подобные магические практики назвали темным искусством. А, вот и поезд. Они зашли в вагон, и Дамблдор опустился рядом с Лили. «А много ли сейчас темных магов, профессор?» – шепнула она, озираясь по сторонам. «Немного, но они все же есть. Законы министерства ограничивают использование темной магии, но не запрещают ее изучать. И в наше время найдется достаточно волшебников, способных на плохие поступки». «Министерство? Министерство магии?» «Совершенно верно». Альбус улыбнулся и стал рассказывать про основание магического ведомства и его отделы. За разговором незаметно пролетело 2 часа, они прибыли в Лондон и сошли с поезда. Лили так и не удалось вывести Дамблдора на разговор про Волан-де-Морта и Гарри. Она побоялась вызвать подозрения навязчивыми вопросами про темную магию и решила подождать, пока не подвернется удача. Тем временем, Альбус свернул к торговым кварталам, и она узнала дорогу, которая вела к дырявому котлу. Они минули несколько магловских супермаркетов, и за книжной лавкой Лили заметила невзрачный бар. Он и раньше был обшарпанным, но теперь, казалось, совсем обветшал и вот-вот развалится. «Нам сюда», — Дамблдор указал на дверь. Лили неуверенно попятилась, будто ее смущал старый вид заведения, и профессор уверенно шагнул первым, предлагая ей руку для преодоления ненадежных ступенек. Внутри бар выглядел так же, как и снаружи. Лили краем глаза заметила 2 волшебников, сидящих за дальним столиком слева и тихо разговаривающих друг с другом. Альбус не спеша пробирался через столики к барной стойке, она по пятам следовала за ним. «Приветствую, директор», — учтиво проговорил бармен, — «желаете чего-нибудь?» «В другой раз», — расплылся в улыбке Дамблдор, — «я должен сопроводить эту юную леди в косой переулок». Он жестом указал на Лили, и она слегка смутилась. Протянул бармен, сочувственно глянув на нее. Он понял, что она из сиротского приюта. «Добро пожаловать и желаю доброй дороги». «Спасибо, сэр», — отозвалась Лили и направилась с Дамблдором на задний двор дырявого котла. Они оказались в маленьком пространстве, окруженном стенами. Здесь не было ничего, кроме мусорного бака. Альбус трижды коснулся кирпичей у одной из стен. Стена задрожала и через мгновение превратилась в арку. Они вышли на мощеную булыжником улицу, усеянную волшебными магазинами. Она вдохнула полной грудью ароматы косого переулка. Здесь пахло зельями и снадобьями, шоколадом и сливками из кафе мороженого Флориана Фортескью, тыквенными пирожками, сушеными растениями из аптеки Малпиппера и много чем еще. «Мы на месте», — констатировал очевидный Дамблдор. «Не будем тянуть время и отправимся за оловянным котлом. Мы как раз рядом с магазином». Дамблдор махнул рукой на вывеску «Котлы». «Все размеры. Медь, олово, бронза, серебро, золото». Лили вдруг опомнилась и сказала: «Профессор, но ведь у меня совсем нет денег. Как же я куплю все необходимое?» «Школа оплачивает твое обучение, Ме, ежегодно тебе будет выделяться сумма на школьные принадлежности. Что же касается твоих внеклассных расходов, Альбус многозначительно поднял брови. Хагвартс всегда готов оказать помощь тому, кто ее попросит. После покупки котла они направились вперед по извилистой улице. Зашли в аптеку за ингредиентами для зелий, купили рабочие мантии и зимний плащ. Лили увидела лавку Элливандера в маленьком здании и предложила зайти за палочкой, прежде чем выбрать школьные учебники. Дамблдор не возражал. При открытии двери в лавке звякнул колокольчик. Лили окинула взглядом множество узких коробочек, расставленных вдоль стеллажей. Из одного стеллажа бесшумно выплыл старик, в том же одеянии, что и 20 лет назад. Лицо его почти не изменилось, только глаза стали мутнее. «Дамблдор!» – восторженно просипел Элливандер. «Сколько лет?» «Рад, безумно рад!» «Доброго здравия, мистер Элливандер!» Профессор пожал руку старику. «Я привел к вам новую ученицу Хогвартса, ей нужна лучшая волшебная палочка». Элливандер наконец заметил Лили и улыбнулся ей. «Здравствуйте, прекрасная барышня», — сказал он тихим голосом. «Сейчас же приступим». Как и в первый раз, старик измерил ее правую руку вдоль и поперек, после чего глубоко задумался и стал бродить между полок с палочками. «Однозначно волос единорога. Хм, может быть, скорее всего, да, весьма вероятно». Мистер Элливандер поднес Лили коробку с палочкой из светлого дерева с причудливыми бороздками по всей поверхности. «Груша. 7 дюймов. Упругая и износостойкая». Лили взяла палочку и ничего не почувствовала. Элливандер тут же выхватил ее. «Так-так, а что насчет?» Старик вытащил другую коробку и дал Лили невероятно красивую черную палочку с рукоятью из кожи саламандры. 11 дюймов. Черный орешник. Она махнула ей. Ничего не произошло. Мистер Элливандер поспешно отнял ей эту палочку. «Ао!» – протянул он неожиданно. «Кажется, нашел. Это, должно быть, оно, несомненно». Элливандер открыл коробку с новой палочкой. Она была из темно-коричневого дерева, гладкая и с необычной рукоятью, слегка закрученной в спираль. На конце рукояти имелся острый продолговатый шип, подобный Лили видела на кустах терновника. «Лавр, 10 дюймов. Довольно мощная палочка. Попробуйте». Лили взяла в руку палочку и по телу словно прошла волна тепла. Она погладила дерево левой рукой и кончик палочки заискрился. «Превосходно!» – прихлопнул ладонями Элливандер. «Эта палочка станет вам верным другом. Если вы будете прилагать много усилий, она откроет вам любые двери». Дамблдор расплатился с Элливандером и Лили последовала за ним во Флориши Блоттс. Она вновь оказалась в этом великолепном магазине, сверху донизу заполненным самыми разнообразными книгами. На минуту она позволила себе расслабиться и насладиться видом прекрасных книг, а позже направилась искать то, что даст ответ на самый важный для Лили вопрос. Она рыскала между полок, бегая глазами по всевозможным названиям. Наконец ее взгляд зацепился за книгу по современной истории магии. Она открыла ее и нашла раздел, посвященный войне против Волан-де-Морта. «Жив, мой сын жив». Она судорожно вчитывалась в строки про судьбу мальчика, который выжил, но не нашла даже упоминания о том, где он сейчас. Лили резко захлопнула книгу и сделала глубокий вдох. «Нужно спросить у Дамблдора», — решила она и сунула книгу под мышку. Альбус уже собрал для Лили комплект учебников и расплачивался за все. Лили попросила взять книгу по истории магии и профессор охотно согласился. Когда они вышли из магазина, Альбус предложил зайти в кондитерскую Шугарплама. «Так маняще пахнет тыквенными пирожками, что я не могу сдержаться», — хохотнул Дамблдор. Они сели за маленький столик перед кондитерской под лучами солнца и с аппетитом жевали пирожки. Лили не стала медлить. «Профессор Дамблдор, не могли бы вы рассказать мне про того, кого нельзя называть?» Она наблюдала, как директор безмятежно дожевывает пирожок. Его этот вопрос нисколько не озадачил. Прочитала в учебнике по современной магии. «Ме, что ж, попробую». Он начал рассказ про Волан-де-Морта еще со времен его обучения в Хогвартсе. Рассказывал, не вдаваясь в подробности, но Лили улавливала суть. Когда речь дошла до обстоятельств исчезновения Волан-де-Морта, все внутри у нее сжалось. Родители погибли, защищая мальчика от темного волшебника, они использовали магию, сильнейшую магию, поставив между ним и ребенком щит. Смертельное заклятие отскочило прямо темного лорда, и он исчез, а у мальчика остался лишь шрам на лбу. Он выжил. «Где он сейчас, профессор?» — спросила Лили и затаила дыхание. «В надежном месте, под опекой у своих родственников». Она нахмурилась, соображая, кому могли отдать Гарри для воспитания. Лили подумала про Сириуса, который являлся крестным отцом Гарри, и решила, что, скорее всего, мальчика воспитывает он. «А что это была за магия, профессор?» Дамблдор мягко улыбнулся. «Любовь. Часть 4. Распределение. После кондитерской они докупили телескоп, весы и комплекты флаконов. Близился вечер, и Лили почувствовала сильную усталость. Дамблдор вывел ее из косого переулка, и они направились в гостиницу рядом с вокзалом Кингс-Кросс. «Ты переночуешь здесь, Мия. Завтра я разбужу тебя, провожу на вокзал и помогу найти поезд. Желаю доброй ночи», — сказал Альбус перед дверью ее номера. «Доброй ночи, профессор». Лили дважды перечитала учебник по современной истории магии, стараясь найти какую-нибудь упущенную информацию. Она раз за разом прокручивала в голове слова Дамблдора про магию и щит. Разве она что-то сделала перед смертью? Сделал ли что-нибудь Джеймс? Еще ей не давала покоя мысль об исчезновении Волан-де-Морта. Нигде не написано, что он мертв, и Альбус не сказал о его смерти. Он тоже мог выжить. Догадки, как назойливые мухи, роились в голове до поздней ночи, пока она от усталости не провалилась в сон. В 9 утра Дамблдор постучал в ее дверь и предложил позавтракать перед отъездом. Лили в спешке умылась, оделась и уложила волосы. За завтраком они съели яичницу, тосты с джемом и запили все это ароматным чаем. За час до поезда они вышли из гостиницы и направились прямиком на вокзал Кингс-Кросс. По пути Альбус вез ее тележку с вещами и рассказывал анекдоты, поэтому к вокзалу Лили подошла в самом веселом расположении духа. Они встали на перроне между платформами в 10:40. «Возьми, дорогая». Дамблдор протянул ей билет. «Чтобы попасть на нужную платформу, ты должна пройти через барьер, прямо здесь. Это не страшно, я помогу. Главное, не нервничай и иди только вперед». «Хорошо». Она взяла у него тележку и двинулась к стене. Альбус шел рядом, положив руку ей на плечо. Лили ускорила шаг и вошла прямо в стену. Через секунду она оказалась на платформе 9¾ и увидела родной алый паровоз. Людей была куча, отовсюду звучали голоса, уханье сов и дребезжание тележек. Она оглянулась, чтобы найти Дамблдора, но он исчез в барьере. «Старый фокусник», — усмехнулась Лили. Она покатила чемоданы вдоль вагонов, подыскивая свободное место. Мимо шныряли дети, то забегая в экспресс, то возвращаясь обратно к родителям. Один рыжий мальчик кинул маленькую волшебную петарду под чужую тележку. Она взорвалась, и вещи с тележки разлетелись в разные стороны. Его тут же схватила за ухо миловидная полная женщина и начала отчитывать. Лили нашла свободный вагон, 4-й с конца состава. Она затащила чемоданы внутрь и уселась у окна, чтобы разглядывать людей, стоящих на платформе. Лили видела, как две девочки играли с карликовым пушистиком. Чуть дальше кучка мальчиков разглядывали журнал по квиддичу. Родители то и дело одергивали детей, чтобы поправить одежду, сунуть что-нибудь в карманы, прочитать наставление. Дверь купе отъехала, и маленькая девочка просунула через нее голову. «Здесь свободно?» – спросила она высоким голосом. «Да, конечно». Девочка втащила свой чемодан, и Лили помогла забросить его на полку. «Я Лорен», – представилась она и села напротив Лили. Лорен была очень худой и низкой. Соломенного цвета волосы едва касались плеч, серые глаза казались узкими и маленькими. «А тебя как зовут? Сейчас подойдет моя подруга, ты не возражаешь?» «Мне очень приятно». «Не возражаю». Едва она успела ответить, как в купе ввалилась крупная девочка, с волосами почти как у Лорен, но более светлыми и собранными на затылке в хвост. «Поезд вот-вот тронется», — пропыхтела она, волоча чемодан к свободному месту. «Привет». Она махнула Лили рукой и стерла пот со лба. «Это Эрика», — сообщила Лорен, — «мы живем на одной улице». «Ты кого-нибудь ждешь, Мия?» «Нет, я одна», — проговорила Лили и кивнула головой в знак приветствия Эрике. Часы пробили 11, протяжный гудок ознаменовал отправление поезда. «Наконец-то», — выдохнула Лорен. «Я всю ночь не спала, не могла дождаться. А вы?» «И я», — мрачно улыбнулась Лили. «Так волнующе». Дверь резко распахнулась, и в проеме показался мальчик с огненными волосами. «Тут одни девчонки», — крикнул он и стал закрывать дверь. «Эй, это же ты кинул петарду», — вырвалось у Лили. Мальчик замер, потом снова открыл дверь и широко улыбнулся. «Это не я». «Нет, это был ты». «Нет, не я». Лили сердито посмотрела на мальчишку, а его улыбка стала еще шире. «Ты чего тут застрял, Джордж?» — послышался в тамбуре голос, и в двери появился еще один мальчик с огненной головой, как две капли воды, похожие на первого. «Меня тут пытаются обвинить в преступлении, которого я не совершал», — Фред, наигранно возмутился Джордж. Близнец устремил вопросительный взгляд на девочек и немного задержался на Лили. А, вот оно что, так это твой брат взорвал тележку. Ты видела? Сверкнул игривыми глазами мальчик. Посчастливилась. Криво улыбнулась Лили. Вот откуда был такой шум. Протянула Лорен. Вы кого-то ищете? Я ищу парня по имени Джордан. Он поспорил, что я не смогу съесть целую коробку Берти Ботс, сказал Джордж. И ты съел. Поморщилась Эрика. Еще бы, на что вы спорили? Поинтересовалась Лорен. На два сикля. Я должен найти его и забрать свой выигрыш. Ну, увидимся. Он скрылся в тамбуре, а Фред, прежде чем уйти, еще раз глянул на Лили. Хулиганы какие-то, пробубнила Эрика. Что такое Берти Ботс? Заинтересованно спросила Лили, не забывая о своей роли. А, ты не знаешь, в твоей семье нет волшебников? Удивилась Лорен. У меня вообще нет семьи. Потупила взгляд Лили. Они погибли, когда я была маленькой, и они были маглами, так что, ой, виновато пропищала Лорен. Извини, ничего, отмахнулась она. Так что такое Берти Ботс? Девочки рассказали ей про все сладости из магического мира, про волшебных животных, волшебные игры и показали ей свои волшебные палочки. Эрика пыталась заколдовать фантика Друбблс, чтобы в нем снова появилась жевательная конфета. Лорен подсказывала слова из ведомых только ей конфетных заклинаний. Лили предложила сделать из фантика самолетик и попробовать заколдовать, чтобы он летал. До самого Хогвартса они трясли палочками над несчастной оберткой, пока паровоз не замедлился. «Нам нужно срочно переодеться», — опомнилась Эрика. Когда Хогвартс-экспресс остановился, они вышли на маленькую темную платформу и посильнее закутались в мантии. В толпе Лили заметила близнецов, говорящих с рыжим третьекурсником. «Это ваш брат?» – спросила Лили, когда тот ушел. «Да, Перси», – ответил один из мальчиков, кажется, Джордж, и недовольно скривился. Решил побыть вместо мамочки и настоятельно рекомендовал не кидать петарды в большом зале, – добавил Фред. Справа к ребятам приближался высокий фонарь, и спустя минуту Лили увидела лицо Хагрида. От радости она чуть было не позвала его, но вовремя остановила себя. Лили любила лесничего и, будучи студенткой Хогвартса, часто навещала его в хижине. «Первокурсники, все ко мне!» – прогремел Хагрид. Рубиус повел их к берегу Черного озера, чтобы по традиции переправить на флотилии их к замку. Не больше 4 человек в одну лодку. Лили села вместе с Эрикой и Лорен. Позже Хагрид подсадил к ним девочку Рэйчел с каштановыми волосами и оливковой кожей. Она не пыталась заговорить с ними, а когда Эрика спросила у Лили про магловскую почту, бросила на обоих странный взгляд. Флотилия быстро переправила всех на другой берег. Толпа первокурсников двинулась вверх по каменной лестнице и, наконец, добралась до огромной двери замка. За дверью, как и прежде, стояла МакГонагалл в своей изумрудной мантии. Воспоминания вихрем закружились в голове Лили. Вот они идут по коридорам с горящими факелами мимо мраморных лестниц и залов. Вот профессор МакГонагалл приветствует их и рассказывает про церемонию распределения. Зажатая другими детьми, Лили смотрела на нее, как зачарованная, и пришла в себя только под конец объявления. «Ведите себя тихо, я скоро вернусь», — строго велела МакГонагалл и скрылась за дверью, ведущую в большой зал. Первокурсники шепотом переговаривались между собой. Лорен тараторила в ухо Лили, что ее мать училась на факультете Пуффендуй. Над другим ухом появился Фред, который сообщил, что им с братом прямая дорога в Гриффиндор, потому что для Когтеврана они не слишком умные, а в Пуффендуе учатся одни тупицы. Прошлой ночью Лили обдумывала, как ей лучше использовать второе поступление в Хогвартс. Ей нужно было изучать магию, о которой она ничего не знала, которая пролила бы свет на ее возвращение и исчезновение Волан-де-Морта. Ей требовалось беспрепятственное перемещение по замку в любое время и доступ к особой секции. «Стройтесь в шеренгу», – неожиданно скомандовала МакГонагалл из двери. «А теперь за мной». Лили встала за близнецами, и первокурсники змейкой побрели в большой зал. Он был все тот же, как и в воспоминаниях Лили. Над столами 4 факультетов плавали 1000 свечей. Звездный потолок был затянут легкой туманной дымкой. Лили обратила свое внимание к преподавательскому столу. Она скользнула взглядом по профессору Флитвику, Киттлберну, и задержалась на Дамблдоре, который добродушно осматривал новоприбывших. Рядом с директором сидел незнакомый преподаватель, после него профессор Стебль, мадам Трюк, и тут ее глаза врезались в лицо, которое она не ожидала увидеть. В соседстве с Роландой сидел худой мужчина в черном одеянии, с бледной кожей и черными сальными волосами, свисающими до плеч. Снег. От потрясения Лили встала как вкопанная. Шеренга уже дошла до табурета, поэтому никто не заметил ее ступор. Пока МакГонагалл унесла шляпу, Лили совладала с собой и ткнула одного из близнецов в спину. «Эй, твой брат же старше на несколько курсов. Он рассказывал про преподавателей. Не знаешь, кто сидит в черной мантии слева? Это профессор Снег», — ответил шепотом мальчик. «Зельеварение преподает. Еще он декан Слизеринского факультета. Какого черта пожиратель смерти делает в составе учителей Хогвартса?» Дамблдор спятил. Лили не сводила глаз с Северуса, пока тот равнодушно смотрел в глубины зала, очевидно, ни капли не заинтересованный в отборе первокурсников. Тем временем, шляпа пропела песню, МакГонагалл развернула длинный свиток пергамента и распределение началось. «Какого черта? Какого черта?» Растерянно повторяла про себя Лили, пока другие дети садились на табурет. «Лорен Марлоу». Лили вздрогнула, услышав знакомое имя, и посмотрела на шляпу. Лорен уже водрузила ее на свою соломенную голову. «Пуффендуй!» — закричала шляпа, и девочка радостно поскакала за свой стол под аплодисменты. Следующим на табурет сел темнокожий мальчишка, и шляпа определила его на Когтевран. Близнецы один за другим оказались на Гриффиндоре. Фред, проходя мимо, подмигнул Лили, и та рассеянно моргнула. «Нужно собраться, помни, зачем ты здесь, Шейла Осборн». К табурету подошла статная русая девочка, Слизерин. Шейла надменно зашагала в сторону своего факультета, Нил Рамзи. Дрожащими пальцами мальчик надел старую шляпу, Когтевран. Засияв от счастья, Нил побежал поскорее к когтевранцам. «Мия Райдер», Лили выдохнула. Голова вдруг стала очень ясной, и решение пришло к ней в этот миг. Она уверенно подошла к табурету и, едва надев шляпу, без колебаний подумала: «Хочу на факультет Слизерин». «Ты уверена?» — раздался в голове скрипучий голос. «Да». Шляпа загадочно хихикнула, после чего заорала: «Слизерин. Примечание к части. Благодарю вас за комментарии. Это мотивирует к работе». Часть 5. Карта мародеров. Старшекурсники хлопали в ладоши и присвистывали, пока Лили шла к столу факультета. Она села рядом с Шейлой и снова посмотрела на Снигга. Он стрельнул в нее своими черными глазами и завел разговор с Галатеей Вилкаст, сидевшей рядом. После Лили к Слизерину присоединились Рэйчел Гибс, Майлз Бличли и Брайан Кроу, от фамилии которого Лили передернула. Эрика в числе последних первокурсников попала на Гриффиндор. МакГонагалл унесла шляпу с табуретом и заняла место рядом с директором. Дамблдор поднялся. «Добро пожаловать в Хогвартс», — произнес он. «Начнем же банкет». Пустые тарелки наполнились самой разнообразной едой. Свиные стейки, индейка, жареный цыпленок, всевозможные гарниры, пудинги и неизменные мятные леденцы. У Лили от пережитых эмоций пропал аппетит, но она положила в тарелку немного картошки с цыпленком и заставила себя есть. За столом с ней заговорила приветливая однокурсница Филлис, интересуясь, читала ли она учебники перед поездкой. У нее были волнистые, красные волосы, болотные глаза и широкие губы. Девочки завели разговор про предстоящие уроки, но Лили так и не отвлеклась от тревожных мыслей. После десерта Дамблдор предложил факультетам исполнить школьный гимн и отправил всех спать. Дорогу в гостиную Слизерина показывал староста Хью Гилмор. Они петляли по подземным лабиринтам, уходя все глубже и глубже. Лили старательно запоминала каждый поворот, пока другие первокурсники от сытости и утомления клевали носом. Наконец Гилмор остановился у голой влажной стены. «Чешуя», — сказал он, и часть стены уехала в сторону. Гостиная представляла собой длинное подземелье из дикого камня. На стенах висели полотна со знаменитыми слизеринцами. Слева имелся большой камин с изящной резьбой в форме герба факультета. Повсюду стояли темно-зеленые и черные роскошные кресла. С потолка на цепях свисали лампы, испускающие ядовито-зеленый свет. От холода в гостиной Лили поежилась. Гилмор указал им на расположение спален, и все поплелись искать свои комнаты. В каждой комнате стояло по 4 кровати с бархатными темно-зелеными пологами. Сожительствовать Лили пришлось с Филлис, Шейлой и Адрианой Мур. Адриана сразу завалилась спать, не желая знакомиться с девочками. Шейла обменялась с Лили и Филлис прохладным приветствием и, переодевшись в пижаму, поспешила задернуть занавеску у своей кровати. Лили выбила из колеи присутствие Снигга в школе. Голова трещала и отказывалась здраво рассуждать. Она тоже легла в кровать, повернулась на бок и постаралась как можно быстрее заснуть. Первые дни в Хогвартсе выпали на выходные. В субботу Лили направилась в библиотеку и взяла книгу «Развитие и упадок темных искусств», в которой описывалось падение Волан-де-Морта. В книге были указаны лишь погибшие пожиратели смерти, среди которых Лили нашла отца Брайана, Закари Кроу. Про живых было написано, будто бы все они находились под действием сильного заклятия и были оправданы за отсутствием состава преступления. Весь день она торчала у мадам Пинс, пытаясь найти хоть что-нибудь полезное. Вечером за ней пришла Филлис, и они вместе спустились на ужин. Снега не было в большом зале, и Лили немного расслабилась. Утро воскресенья Лили снова провела в библиотеке, захватив оттуда величайшие события волшебного мира в 20 веке. На лестнице ее чуть не сшибли близнецы, которые неслись с всклокоченными головами. «Что случилось?» – спросила Лили, пока те пытались отдышаться. «Нужно спрятаться от Филча», – просыпил Джордж. Лили дернула их за мантии и соскочила через ступеньки вниз. Она отвела в сторону гигантский гобелен на стене и показала за ним дверь. «Сюда». Они быстро вбежали внутрь и оказались в маленьком темном чулане. Через несколько минут мимо гобелена проковылял Филч, бронясь на весь замок. «Что вы натворили?» Кинули ему под ноги чудо-хлопушку. Хихикнул Фред. «Бедняга, с ним все в порядке?» Забеспокоилась Лили. «С ним все отлично», — отмахнулся Джордж. «Просто он слегка задымился». Троица тихо прыснула. «Ну, вроде порядок». Она выглянула из гобелена и убедилась, что коридор пуст. Близнецы выскользнули следом. «Спасибо за помощь», — улыбнулся Фред. «Ме, да, Райдер», — кивнула Лили. «Обращайтесь». Перед ужином староста Хью велел первокурсникам собраться в гостиной Слизерина к 8 вечера. «Наконец объявит расписание», — светилась Филлис. «Хочу скорее приступить к изучению заклинаний. Я пыталась дома колдовать, но ничего не вышло». «Снег вернулся», — подумала Лили, и когда они вошли в большой зал, первым делом метнула взгляд на преподавательский стол. Северуса там не было. За час до собрания Лили успела поболтать с Лорен и Эрикой на заднем дворе, еще раз пересечься с близнецами и прогуляться по мосту у Черного озера. К назначенному времени она вместе с остальными первокурсниками села в гостиной Слизерина. Ровно в 8 в подземелье вошел Снег. «Добро пожаловать на факультет Слизерин», — сказал он мягким, размеренным голосом. «С завтрашнего дня начинаются уроки, и я хотел бы ознакомить вас с расписанием на ближайшую неделю». Снег вынул палочку, махнул ей, к доске объявлений приклеился лист пергамента. «Также я хотел напомнить вам о соблюдении школьных правил в стенах замка. За нарушение распорядка будут применяться дисциплинарные наказания и списываться штрафные очки. Мистер Гилмор», — обратился он к старости, — «завтра состоится собрание сборной по квиддичу после 5, проинформируйте Флинта. Желаю вам всем преуспеть в учебе». Снег развернулся и вышел из гостиной, ни разу не взглянув на Лили. В понедельник начались занятия. На первом уроке травологии у профессора Стебль Лили заработала для факультета 10 очков, рассказав про свойства клещевины и сумев правильно обработать почву у растения. На уроке Флитвика она продемонстрировала безупречное режущее заклинание. Лили отличилась и на уроке трансфигурации у МакГонагалл. Она единственная из класса превратила спичку в иголку. Профессор открыто восхитилась ее талантом и добавила еще 5 призовых очков. Информация о происхождении Лили быстро разлеталась по школе. С каждым днем увеличивалось количество косых взглядов и перешептываний среди студентов факультета. Но, к удивлению Лили, этим все и ограничилось. Старшекурсникам было плевать на Лили, они старались ее не замечать. Среди первого курса враждебно настроен был только Кроу с дружками. За пару дней он собрал вокруг себя товарищей по интересам, среди которых оказались Майлз и Тед Силвин. Силвины, как и Кроу, входили в список священных 28. Ребята не упускали возможность напоминать Лили, что она своим присутствием оскверняет школу. Из соседей по комнате отношения сложились только с Филлис. Филлис выросла в семье волшебников, но ее мать была маглом, и жили они довольно скромно. Адриана вообще ни с кем не разговаривала и сидела чаще всего одна. Филлис сказала, что родители Адрианы работают в банке Гринготс, а Адриана не умеет разговаривать с нормальными людьми, потому что все детство ее воспитывали гоблины. Лили тогда посмеялась, но наблюдая за Адрианой и ее странным поведением, решила, что скорее всего это была не шутка. Шейла не горела желанием заводить дружбу с низшими классами. Семья Осборн была очень богата, отец Шейлы работал при министерстве в отделе магического правопорядка. С девочками Шейла говорила надменно и не проявляла никакого интереса к их жизни. Впрочем, это было взаимно. За неделю Лили дважды пыталась проникнуть в запретную секцию библиотеки. В первый раз она чуть не наткнулась на Филча, а второй раз по подземельям летал кровавый барон. Она не знала, как привидение отреагирует на ее ночную прогулку. Барон мог шпионить для Снега и специально бродить в подземельях Слизерина. На пятницу назначили два занятия по зельям вместе с гриффиндорцами. Уроки Снег проводил в своем кабинете, а не в классе зельеварения. У входа в подземелье Лили встретила близнецов, и ее настроение немного улучшилось. «Снег терпеть не может наш факультет», — шепнул ей Фред. «Перси из кожи вон лез, чтобы получить у него превосходно за экзамен». В подземелье у Снега было жутко. На полках стояли заспиртованные внутренности и туши животных, освещаемые факелами. Когда все первокурсники расселись по местам, дверь кабинета резко захлопнулась и оборвала гул голосов. Снег вышел из тени шкафа с волшебной палочкой в руках и сказал низким, стальным голосом: «Добрый день». В его бледном лице не было ничего доброго. Он обвел аудиторию холодным взглядом и открыл журнал для учета студентов. «Начнем урок. Кто скажет, в каких зельях используется валериана?» Рэйчел подняла руку. Со стороны гриффиндорцев тоже вскинулась одна девичья рука. «Вы», — указал на Рэйчел Снег. «Валериану используют в зелье забывчивости и в усыпляющем зелье», — ответила та. «Хорошо. Кто мне скажет, для чего используется лунный камень?» Только девочка с гриффиндора подняла руку. Снег отвернулся к доске. «Никто. Жаль», — разочарованно проговорил он. «Открываем учебники на второй странице и находим усыпляющее зелье. Я объясню принцип приготовления, после чего вы с соседом по парте приготовите одно зелье на двоих». Снег ходил по кабинету, наблюдая за процессом варки зелий, и придирался по любому поводу к гриффиндорцам. Фред с Джорджем запустили слизь флокбер-червя в котел раньше измельченных трав и вместо зелья получили зеленую жижу. Снег назначил им два штрафных очка, а когда Фред перевернул котел и залил жижей всю парту, добавил еще 10. За столами Слизерина тоже не все шло гладко. Эдриан Пьюси умудрился забыть про упомянутую в начале урока валериану, и после взмаха волшебной палочки кипящая смесь брызнула ему прямо в лоб. У Снега от увиденного на виске забилась жилка. Гневным голосом он отправил Эдриана в больничное крыло и уничтожил остаток смеси в котле палочкой. Безошибочно сварили зелье только Лилис Филлис, за что Снег назначил им 5 очков. Правильно сваренное зелье девочками Гриффиндора Северус проигнорировал. Выходя из кабинета Снега, Лили была абсолютно уверена, что преподаватель из него такой же омерзительный, как и человек. В субботу староста вывесил новое расписание на следующую неделю. У первокурсников начинались полеты на метлах, уход за магическими существами и защита от темных искусств с неизвестным преподавателем. Лили помогала Филлис с уроками днем, а вечером решила снова попытать удачу и пробраться в запретную секцию. Подземелья ночью были пусты, коридоры тоже. Она беспрепятственно прокралась в библиотеку и перелезла через загородку, чтобы попасть к желанным книгам. Лили пыталась найти книги по древней и древнейшей магии. Она вынула потрепанный фолиант с названием «Обмануть смерть» и приступила к чтению. В книге были описаны случаи смертельных пророчеств и как предполагаемые смертники пытались избежать судьбы. Там было множество историй о самых разных волшебниках, но смерть в итоге настигла их всех. Лили поставила фолиант на место и двинулась дальше. Ее привлекла необычная зеленая книга, испещренная мелкой обсидиановой крошкой. На книге было вышито совершенное темное искусство, и она решила в нее заглянуть. Это был учебник по темной магии для старших курсов с самыми редкими темными заклинаниями. От прочитанного Лили замутила. После первой главы она убрала книгу обратно на полку и продолжила поиски. Через полчаса ей послышался какой-то шум. Лили поспешила убраться из библиотеки, но на втором этаже ее ждал неприятный сюрприз. «Мисс Райдер!» — вскричала разъяренная МакГонагалл в ночной рубашке. «Что вы здесь делаете посреди ночи?» «Бэ, брожу во сне!» — запнулась Лили, не придумав ничего лучше. «Неслыханная наглость! Лгать мне прямо в глаза! Штраф, мисс Райдер! Штраф и наказание!» МакГонагалл провела ее к подземелью Слизерина и грозилась завтра сдать Снегу. Раздосадованная Лили даже не представляла, какое наказание ей придумает этот мерзавец, и ждала утра как судного дня. В воскресенье Минерва исполнила свое обещание и после завтрака повела Лили в кабинет Снега. Тот слушал обвинения с непроницаемым лицом, а в конце ее пламенной речи сухо произнес: «Я проведу беседу с мисс Райдер и накажу по всей строгости. Благодарю, профессор». Когда МакГонагалл вышла, Снег уткнулся лицом в лежащий на столе открытый журнал. «Сегодня вы отработаете штраф с нашим лесничим. Мистер Филч сопроводит вас до хижины в 9 вечера, и вы получите распоряжение от Хагрида. Это все. Свободны». Лили неуверенно прошагала к двери, ожидая, что он добавит в спину какие-нибудь проклятия. Но Снег молчал, и она вылетела из кабинета, намереваясь убежать как можно дальше. Наказание ничуть не расстроило Лили. Она обрадовалась возможности наладить связь с Хагридом, ведь он тоже был в составе Ордена Феникса и мог рассказать обо всем, что случилось после той ночи в Годриковой впадине. За неделю она не смогла придумать предлог, чтобы навестить его в хижине, а наказание предоставило ей возможность заново познакомиться с великаном и втереться к нему в доверие. Вечером Филч ждал Лили у выхода из школы. Он повел ее на улицу и злобно причитал всю дорогу. За нарушение правил нужна порка, а не прогулки с этим полудурком при луне. Высеки вас разок в камере и думать бы перестали про шатание ночью по замку. Впереди показалась хижина Хагрида. «Ступай, Аргус, дальше я сам разберусь», — сурово пробасил Хагрид, открывая дверь. В ногах у него метался огромный черный пес. Филч неприязненно глянул на Хагрида и поковылял обратно в замок. Лили не решалась подходить ближе к хижине и с опаской косилась на собаку. «Здравствуйте, мистер Хагрид», — скромно сказала Лили. «Здравствуй, как тебя, Мия? Меня зови просто Хагридом. Ты это, подходи, не бойся, пес не кусается. Сидеть, клык, вот, не бойся». Лили приблизилась к собаке и протянула руку. Клык лизнул ее. «Нам, в лес надо, чахотники для мадам Помфри будем собирать, они такие ночью распускаются. Я знаю, как выглядит чахотная трава», — тепло улыбнулась Лили. «С удовольствием помогу вам ее собирать». Хагрид немного смутился. Они зашли неглубоко в лес, и Хагрид вывел ее на поляну с чахотниками. Лили всю дорогу поглаживала клыка, тот норовил встать на задние лапы и облизать ей лицо. Рубиус дал Лили мешочек для трав, маленький секатор, и они приступили к работе. «Откуда ты, Мия? Как первые дни в школе?» — спросил Хагрид, срезая стебельки. Лили рассказала ему про свою жизнь до Хогвартса, и Хагрид проникся к ней сильным сочувствием. Она рассказала и про успехи на уроках, про знакомство с Филлис, про Фреда и Джорджа. «Ох, эти близнецы Уизли!» — зычным голосом пробубнил Хагрид. «Пытались тут в запретный лес забраться, ну я их пригрозил помелом. В другой раз увижу, огрею. Так им и передай, да». Они собирали траву до полуночи. Хагрид предложил Лили зайти в хижину и попить чай. Она с радостью согласилась. Прекрасно помня про кулинарные способности своего старого друга, Лили вежливо отказалась от шоколадных булочек, предложенных Хагридом. Тот все равно сунул ей эти булки в карман мантии и проводил до дверей Хогвартса. «Можно ли мне иногда приходить к тебе в гости, Хагрид?» — робко спросила Лили. «А то, приходи, не стесняйся, я тебя еще чаем угощу». На следующей неделе Лили снова стала лучшей среди первокурсников, поведав Киттлберну на уроке по уходу за магическими существами про разницу между нарлами и ежами. Сильванус начислил ей 15 призовых очков. Занимаясь с гриффиндорцами совместными полетами на метлах, Лили помогла Эрике правильно держать метлу. Кроу не упустил возможность съязвить про ее лояльность к грязным гриффиндорцам, за что Джордж швырнул ему в лицо жвачку-смердячку. Дело бы кончилось дракой, если бы не мадам Трюк. Во время урока Зати профессор Эльбертсон рассказывал про отталкивающие чары и не спешил переходить к практике. На ночные вылазки в библиотеку Лили была вынуждена временно наложить табу. Филч с удвоенной бдительностью сторожил выход из подземелий. Она с раздражением наблюдала, как он шаркает по переходам, и ни с чем возвращалась в спальню. В пятницу Лили хотела поболтать с близнецами после обеда, но в большой зал они не явились. Эрика сообщила, что они взорвали навозную бомбу в коридоре, и Филч увел их в свою каморку, чтобы четвертовать. Она нашла их перед отбоем в зале наград. Они чистили кубки в качестве наказания. «Опять играли взрывчаткой?» — покачала головой Лили. «Суровое наказание за одну бомбу, за две», — хохотнул Фред. «Вторую бросили в кабинете Филча. И как вы только живы остались, он же вас теперь преследовать будет. Добра не ждите, оно того стоило», — довольно протянул Джордж. «Мы стащили у него кое-что». Фред в подтверждение высунул из кармана часть пергамента. «И что это?» — «Список проказников», — усмехнулась Лили. «Точно не знаем, но вещица очень ценная». «Ладно, покажите. Интересно ведь». Фред достал старый пергамент полностью. У Лили что-то шевельнулось в памяти. Эта вещь смутно напоминала карту, про которую ей рассказывал Джеймс. Она напрягла извилины, вспоминая заветные слова. «Я, кажется, знаю, что это». Лили достала палочку и направила на пергамент. «Торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость». Спустя мгновение на пергаменте проступила надпись зелеными чернилами. «Господа Хвост, Лунатик, Бродяга и Сахатый с гордостью представляют свое новое изобретение – карту мародеров. Через пару секунд слова исчезли, а вместо них появилась подробная карта Хогвартса. Джордж выронил кубок из рук, у Фреда отвисла челюсть. «Как ты? Откуда ты узнала?» Ахнули оба. Прочла в книге по магическим предметам. Не моргая, соврала Лили. «Конечно, нигде не написано про эту карту, но прочитать пару лишних книг близнецам не повредит. Они пару минут молча изучали ее. Это просто фантастика. Здесь есть все. Она показывает всех, кто находится в школе. Это невероятно. Мы твои должники, Райдер», — с восхищением вымолвил Фред. «Предлагаю пользоваться находкой по очереди и долго не будет. Например, одну неделю вы, другую я, и никому ни слова. Это честно. Согласны?» «Да», — в один голос гаркнули близнецы. «Отлично. Чтобы карта исчезла, скажите, шалость удалась. Первая неделя ваша». Джордж вытянул ладонь вперед, и Фред с Лили накрыли ее своими. Троица заговорщицки улыбнулась. Часть 6. Предатель. Благодаря карте мародеров проблема с посещением запретной секции была решена. Каждую неделю Лили пробиралась в библиотеку и выносила оттуда книги. Карта также помогла ей следить за Снегом. Она решила, что Северус не представляет опасности в стенах Хогвартса. Свободное время он проводил либо в своем кабинете, либо в кабинете Дамблдора. Ученикам Снег не причинял особого вреда. Лили быстро убедилась, что ему вообще никто не нравится, а не только гриффиндорцы. За первый семестр Лили добилась расположения почти всех преподавателей, в особенности к ней прикипела профессор Стебль. Лили всегда питала любовь к травологии, несмотря на свою роль, не скрывала глубоких познаний в этой области. Помана позволяла ей задерживаться в теплицах и познакомила с личными книгами про редкие магические деревья и травы. Каждые выходные Лили ходила в гости к Хагриду. Она растопила сердце простодушного великана своей непосредственностью и бережным отношением к животным, которых Хагрид неоднократно ловил для занятий Киттлберна. С наступлением зимы замок занесло плотным слоем снега. Лили часто гуляла с близнецами у Черного озера. Рядом с ними она не чувствовала себя одиноко. Братья напоминали ей Джеймса и Сириуса, когда те были детьми. Она прониклась к мальчикам сильными чувствами. Они заменяли ей семью и помогали отвлечься от ежедневной борьбы с опасениями и страхами. Хогвартс тем временем охватывали рождественские настроения. Большой зал украсили традиционными венками, еловыми ветвями и астролистом. С зачарованного потолка падал волшебный снег, мягкий и теплый. Хагрид принес из леса гигантские пышные пихты, которые украсили изящными рождественскими шарами. Ученики с нетерпением ждали конца семестра, чтобы поскорее отправиться домой к семьям. Лили же предоставлялась свобода в почти пустом замке Хогвартса. Прямо перед каникулами Дамблдор пригласил Лили в свой кабинет. Она поднялась в директорскую башню и снова оказалась в просторном логове Альбуса. Это была круглая комната, с множеством портретов прежних директоров Хогвартса, заставленная шкафчиками с магическими приборами и личными фолиантами директора. В центре стоял деревянный стол с большим стулом, напоминающим трон. У стола имелась золотая жердочка, на которой сидел Феникс Фаукс. Стоило Лили приблизиться к столу, как огненная птица повернула голову и взглянула на нее своими янтарными глазами. «Рад тебя видеть, дорогая», — послышался мягкий голос с лестницы. Дамблдор спускался к ней, лучезарно улыбаясь. «Добрый день, профессор. Прошу, присаживайся». Альбус взмахнул палочкой, и рядом с ней возникло красивое кресло с золотой бархатной обивкой. «Как твои дела, Ме?» «Все замечательно, профессор. Школа стала моим домом», — улыбнулась Лили. «Слышал, ты добилась блестящих успехов в учебе. Профессор Стебль отмечала твои исключительные способности в ботанике. Также профессор МакГонагалл и профессор Флитвик высоко оценивают твои магические умения. Это достойно восхищения». «Спасибо, профессор Дамблдор. Перейдем к главному. Я пригласил тебя в свой кабинет, чтобы предложить средства, пусть и скромного, но все же заработка. Полагаю, ты не будешь против заняться подработкой у мадам Стебль в теплицах. Это поможет тебе не только получить самостоятельные денежные средства, но и получить ценный опыт. Правда?» — обрадовалась Лили. «Я буду счастлива, сэр, и сделаю все, что от меня зависит. Когда я могу приступить?» «Во время зимних каникул профессору Стебль потребуется помощь в уходе за черемицей. Я могу рассчитывать на тебя», — утвердительно проговорил Дамблдор и подался вперед. «Да, сэр, спасибо. Что ж, превосходно. Желаю тебе хороших каникул, Ме. Мы еще встретимся на рождественском пиру». С работой в теплицах у Лили стало куда меньше времени на обдумывание дальнейших шагов. Дни сменяли друг друга с бешеной скоростью, не давая опомниться. Она стала реже посещать запретную секцию, от усталости Лили сразу же засыпала, едва голова касалась подушки. Иногда ее охватывало и тянуло в пропасть отчаяния. Она корила себя за бездействие и в такие минуты была готова сдаться Альбусу и кинуться на поиски Гарри. Но каждый раз Лили тормозила себя, убеждая, что все это временно. Дамблдор не внушал доверия из-за присутствия пожирателя смерти в школе, а она была всего лишь ребенком, который не может отвечать за свою жизнь. Нужно только дождаться, когда Гарри попадет в Хогвартс, тогда она сможет его защитить. Но пока этого не случилось, ей приходилось расписываться в собственном бессилии. Весной началась подготовка к экзаменам, в которой Лили, благодаря своему опыту, не нуждалась. Она помогала близнецам и Филлис, занимаясь с ними в библиотеке. У Филлис, в отличие от близнецов, были весьма посредственные знания. На теоретических уроках она скучала и не могла как следует сосредоточиться. Зато ее таланты открылись в другом месте. Она практиковалась в чарах списывания и достигла впечатляющих результатов. Ей удалось зачаровать специальные экзаменационные перья, благодаря чему она успешно скатала у Лили все, чего не знала сама. Практических экзаменов было 4. На ЗАТе ученики должны были продемонстрировать световые чары и чары тушения света. На трансфигурации МакГонагалл просила превратить белку в кувшин. Многие ученики не справились с задачей. У Шейлы кувшин получился без ручки и с пушистым хвостом. Адриана сделала шерстяной кувшин, а Филлис создала настоящий кувшин. Но он продолжал издавать беличий писк. Флитвик задал студентам на экзамен восстанавливающие и левитационные чары. Нужно было починить разбитую вазу и поместить в нее цветы. Снег на экзамене по зельеварению задал сварить зелье гербицида. Лили скрупулезно вбивала в голову Фреду с Джорджем инструкцию приготовления, и они справились с задачей. Однако это не помешало снять с них баллы за неподобающее поведение на экзамене.